Дервла. Поворот. Нынче вечером она сидит в гамаке на крыльце, завернувшись в меха, которые не убирает до снега. Постукивает пятками босых ног, раскачиваясь. Так она когда-то качала на коленях Кона Ли. Девочке нравилось спать в гамаке под черным небом, усыпанным звездами. Нигде она не была в такой безопасности, как здесь. Дервла рассказывала ей истории. Созвездия вращались, каждая в своей сфере, а позже Кона Ли произносила истории сама, дожидаясь, когда Дервла вставит свою фразу. Истории всегда были одни и те же, а звезды меняли расположение со сменой времен. Мы неподвижны, а звезды вращаются. Дервле кажется, что и она вращается, хотя мир ясен и неподвижен. В деревне внизу поговаривают, что зимы в этом году не будет. Декабрь, а солнце все греет. Слишком много крови в земле, хотя уж 10 лет миновало после окончания войны. Но еще неделя, и конец года. И Плеяды, зимние звезды уйдут прочь, а за ними ринется слепой Орион. 7 сестер было у Кона Ли в историях Дервлы. 6 всегда на виду и знали, что она 7-я, утраченная сестра, бежала и остановилась. Решила отдохнуть, говорила Дервла. Орион — зверь в облике охотника. На одном плече — Бетельгейзе, широкий пояс украшен звездами. Заплачут сестры. Идет дождь. «А почему они плачут?» — спрашивала Кона Ли, хотя и знала. Их отец, согнувшийся под тяжестью мира, больше их не видит и не узнает. Вот они избежали на небо и вечно там движутся, и ветер от голода... Ориона разорвал им одежду во время бегства. Кто знает, что теперь думает про эти истории ребенок, не знавший отца. А тогда ей нравились ее лучезарные сестры, даже когда уходили на другую сторону мира, и она их не видела. В те годы именно небо размеряло для них течение времени. Все эти теплые осенние и зимние недели Дервла трудилась от рассвета до заката, выслеживала и охотилась, сушила солонину и оленину, запрягала лошадь в тележку и ездила за дровами, собирала ягоды, яблоки-опадыши, корнеплоды, сильно раздобревшие этим бесконечным летом, наполняла и закрывала горшки в погребе у Элизы. По ночам вспоминала, как они втроем копали этот погреб, укрепляли внутренние стены камнями, выкладывая полки и уступы. Кона Ли еще не было. Только они, никто их еще не трогал. Краткое время с ним рядом, показавшееся таким долгим и изобильным. Она видит, будто бы изнутри темный провал погреба. Время ее уходит. Тело ноет от работы, от темпа, который она себе задала, как будто своими приготовлениями может помочь тем, кого уже нет рядом. Обратно ей их не призвать. Ее коты и собаки сгрудились рядом с ней на крыльце. В дом их пускают только в самые холодные и морозные ночи. Несколько недель назад мама-кошка ушла слишком далеко. Ее унесла лисица или койот. Остались пищащие, копошащиеся, еще слепые котята. Дервла забрала их в дом, поила козьим молоком, подогретым на очаге. Вскоре они начали выбираться наружу. Возвращались и приносили стрекоз. Она выставила их за дверь к остальным. Теперь они вовсю охотятся на мышей и других грызунов. Нет их больше ни у очага, ни в кровати. И от этого приходят мысли про Кона Ли, которую она маленькой прижимала к своему телу. Ночи студеные, подступают холода. Похоже, теплое начало зимы закончится в одночасье. Она вспоминает былые обильные снегопады, грохот в горах, будто от выстрелов, когда огромные лавины срывались с места и устремлялись вниз, куда вздумается. Она чувствует, что снегопады близко. Осталось несколько дней. Землю скует настоящий декабрь. Нужно завтра отправляться в Уэстон, останавливаясь лишь за тем, чтобы покормить и напоить лошадь. Посмотреть на это место, на лечебницу для дам и джентльменов, где тех, что не дамы, тоже держат за дам. Элиза родилась дамой, получила соответствующее воспитание, а вот Кона Ли Плеяды медленно движутся по своему долгому пути, а Кона, Ли с Элизой застыли. В месте, которое Дервли себе не представить. Она съездит туда, посмотрит с дороги, говорят, ко входу ведет длинный овальный подъезд. Просто понять, что это такое, ощутить себя рядом. А может, она подъедет на повозке прямо к дверям, привяжет лошадь, где получится, зайдет и спросит. Про женщину и девочку, которых здесь высадили вдвоем несколько месяцев тому назад. Многие ли попадают туда таким образом? Кто ж ведает? Она скажет, что знала девочку, а женщину нет. Должна весточку передать. Или, что хочет забрать девочку к себе, будет кормить за помощь по хозяйству. Она знала, с такими предложениями часто приходит в дома для военных сирот. А если все там хорошо, она просто повидается с Кона Ли, поговорит с ней в одном из тамошних садов. Узнает, что у Кона Ли все ладно, потому что нет ребенка ловчее и смекалистее, несмотря на все. Она снова смотрит на пронзенные светом небеса, круглящиеся за пределами просторов, на краткую вспышку за тяжелым поясом Ориона. Падучая звезда. Мгновенный промельк угасает тут же. Но Дервла успевает заметить. Повозка снаряжена. Еда, вода, одеяло. Осталось только погрузить револьвер, лежащий у ног, и запрячь лошадь. Как раз к рассвету. Яркий свет луны озаряет ей путь. Одолев полпути с лишним, она останавливает повозку под раскидистым буком, таким огромным, что под ветвями уместятся одно-два жилища. Или множество домиков для фей. Так сказала бы Кона Ли. Листья потемнели, засохли. Но ветви так далеко простерлись друг над другом, что повозку можно обвести по кругу, и никто не увидит. Здесь останавливались и другие. Тут и там кучки земли и листьев, мягкие углубления для одеял и скаток. Нужно распрячь конька, отвести к ручейку поблизости. Узкий каменный мостик, с одного конца ушедший под воду, разбросанные замшелые камни. Присев на корточки, чтобы напиться, Дерла вспоминает историю, которую Элиза рассказывала в первую зиму войны. По ходу разговора в одиночестве, она была уже на сносях, и они шили фланелевые пеленки, конверт. Обе они тогда думали, что весной, когда сойдут снега, он увидит своего ребенка. Придумает, как это устроить. Они же получили от него два письма на адрес бакалейной лавки в деревне внизу. Дервла ходила в лавку забрать почту, десятками отправляла письма Элизы. Но когда легли снега, спускаться вниз стало невозможно. Скованные саваном воющего ветра, ясных морозных дней, ночей, светлых от нескончаемых снегопадов, они сидели возле Элизиного очага. Срок был уже так близок, что Дервла не оставляла ее по ночам. Элизе некому больше было рассказать, и некому было выслушать. Как там, в другом доме, до бегства и войны, они с ним виделись совсем редко, потому что все эти годы Дервла не позволяла им встречаться. «Ты его видела, Дервла, а мне запрещала». И как она случайно наткнулась на него весной на лугу. Ей было 16, и у нее охромела лошадь. Он проезжал мимо. Проверить силки на пернатую дичь. Пересадил ее к себе на лошадь, а ее покалечившуюся кобылу медленно повел в поводу. Покачивание седла, солнце к закату, медлительность движения. Все это заставило ее закрыть глаза и прижаться к нему, обвить его рукой у пояса, бедро к бедру. Они остановились у ручейка, он, саживая, заключил ее в объятия. Сбросил башмаки и завел ее хромую лошадку в мелкую холодную воду. Зашибленная нога кобылки опухла. Он сказал, если ее сейчас несколько минут подержать в холоде, будет гораздо лучше. Поводья его лошади, она обернула вокруг ствола живого дуба, обросшего густым мхом, скользнула под ними, к нему ближе, присела у берега. Они молчали. Через несколько минут она все пыталась понять, через сколько. Он повернулся к ней лицом. Он стал ее первым, единственный по сей день ее любовью. А она, пусть, может, и не первая, стала его любовью такой истовой, что он вручил ей все, что имел за душой, трепетно, по ходу следующих нескольких месяцев, и вот они вступили в плотскую связь и начали планировать побег. «Да планы прахом пошли», — сказала она Дервли. «А тогда, 15 лет назад, в доме, из которого они бежали, уже готовили дебютный бал Элизы, пригласили родных из Чарльстона. Но однажды утром отец ее увидел, как она смотрит через двор на молодого конюха-ирландца, уже выросшего в мужчину, и заметил, как этот стройный светлокожий юноша, слишком уверенный в своем особом положении, отвечает на ее взгляд. С положением Дервлы он смирился, но никогда бы не позволил, чтобы парнишка этот поднялся выше ему предназначенного, а потому велел высечь его и поставить на грудь клеймо, чтобы каждому и каждой все стало ясно, едва он сбросит одежду. Дервла его перевязала и выходила. Рана уже затягивалась пока еще мягким рубцом, но не минуло и недели, как им пришлось неожиданно пуститься в бега, прихватив пистолет и лошадь обидчика, а еще все припасы у Дервлы из кладовой. В пути они были долго, никто из них не запомнил сколько. Поначалу передвигались только по темноте, все в грубой и неприметной мужской одежде, вымазав лица грязью. Они нашли себе убежище. Такое, где прокормиться можно лишь тяжким трудом. И вот почти 3 года спустя родилась Кона Ли. Дервла знала, наверное. Девочка тоже побывала здесь, под этим буком, когда 8 месяцев назад ее вместе с Элизой везли в лечебницу. Они провели тут ночь, на этой самой повозке. Но Дервле только передохнуть, наполнить ведро водой, впрячь лошадь и дальше.